Глава 13. Как и в первый раз, когда Ингвар и Анарил увидели друг друга, они вошли в комнату почти одновременно. Имлаймари был в длинных одеждах и выглядел очень строго. Сразу чувствовалось, что это важный человек. Пока девушка размышляла об этом, жрец мысленно отметил, насколько больше ей идет приталенное платье, открывающее ноги хотя бы чуть-чуть. В грациозности Анарил совсем не потеряла, зато чисто женской привлекательности явно прибавилось. «Мне кажется, или у тебя был непростой день?» Поздоровавшись, спросил Ингвар. Он всегда умел читать по лицам, а Аннонге не была мастерицей скрывать свои чувства. «Скорее ночь», — вздохнула девушка. Имлаймари вопросительно поднял бровь, но Анарил покачала головой, не желая говорить обо всем произошедшем. И уж тем более о том странном сне с Ингваром в главной роли. Слишком уж он был жуткий. О таких кошмарах лучше не рассказывать. Опять же, если что-то подобное произошло с Ингваром на самом деле, вспоминать это он точно не захочет. И ее любопытство может его просто оскорбить. Это мелочи. Куда важнее, что я столкнулась с потрясающим феноменом. Теперь я уверена. Хочешь, расскажу?» Ингвар усмехнулся. «Это вопрос или вежливое предупреждение?» Девушка растерялась, и мужчина продолжил. «Конечно, хочу». Анарил немного помолчала, но желание поделиться пересилило. «Это совершенно точно уже. Помнишь, я говорила тебе о заклинании в номере гостиницы?» «Очень хорошо помню. Оно очень сложное. Сначала я думала, что использованы части из различных магических школ. Однако теперь я понимаю, что действительно чародей пользовался различными типами магии. Понимаешь, это принципиальное различие. Не одна и та же магия, закручивающаяся в заклинания разных школ, а разные типы магии, совершенно разные. И нет никаких стыков. Никаких дополнительных приемов для осуществления подобного. По крайней мере, их не видно. И что тебя удивляет? Как что? Это невозможно. Неизвестен способ, как можно подобное провернуть. Анарил, казалось, сейчас взлетит от счастья, что наткнулась на такой феномен. Ингвар поджал губы, не спеша радоваться. «Что-то не так?» — сообразила девушка. «Не хочу тебя расстраивать», — медленно ответил жрец. «Но у нас такой способ давно известен. Так называемая нить Анебика». Анонге на миг застыла. Потом же почти прижалась к стене. «Расскажи, пожалуйста». Такое рвение вызвало у Имлаймари легкую улыбку. «Это заклинание и определенный вид энергии, которые доступны практически любому магу. Если необходимо составить сложное колдовство, заключающее в себе несколько типов магии, то поступают так. Сначала создают части заклинания, используя техники разных школ. Потом сплетают нить Анебика. Она как бы ухватывается за разные части заклинания, врастает в них, тем самым соединяя. «Покажи! Прошу тебя!» Анарил вся светилась от восторга. Разумеется, Ингвар не мог устоять перед такой страстной просьбой. Немного красуясь, он нарисовал в воздухе структуру заклинания и объяснил его принципы. Потом уже создал его. Анонге оказалась прилежной ученицей, быстро схватывающей суть и порядок действий. Как только у нее стало получаться, девушка рванула к своим записям и вместе с ними вернулась обратно. «Похоже, что именно нить и была использована», — пробормотала Анарил. Теперь картина казалась ей совершенно другой, куда яснее и четче. «Как все теперь понятно? Хотя нет, не все. А вот эта часть и вот эта...» Девушка тоненьким пальчиком указала на почти всю правую часть рисунка. «Тебе не знакомы?» Имлаймари вгляделся в сложное плетение. И что ей здесь понятно? Он только одну часть и смог идентифицировать. «Нет, увы», — покачал жрец головой спустя достаточное для размышлений время. «Жаль», — огорчилась девушка. «Ну да ладно, сама разберусь. И благодарю за подсказку с нитью Анебика. У нас такая техника неизвестна». «Надо же, как странно». Ингвар задумался, что бы это могло значить. «Когда-то ее и у нас придумали. Может, в вашей стране кто-то тоже до нее додумался?» «Вероятно», — пробормотала Анонге, испытывая профессиональную зависть. «Скажи, а у вас известны проклятия, которые насылают безумие?» «Ох!» — скривился жрец. «Терпеть не могу ведьмовство. Ничего в нем не понимаю. Да, по-моему, никто не понимает». Анарил рассмеялась. «Совсем недавно об этом думала. Для него нужна какая-то особая интуиция. Так все-таки тебе известны такие проклятия?» «Как я уже сказал, я не силен в этом. Но, насколько мне известно, проклятие может выражаться самым причудливым способом. По сути, здесь спектр возможностей ограничивается только границами воображения». «Но все-таки определенные законы магии даже ведьмовству не обойти». «Пожалуй. Ты столкнулась с таким необычным случаем?» «Еще не знаю». И девушка рассказала им Лаймари о сегодняшнем дне. «Что-то не похоже на проклятие», — немного поразмыслив, высказал свое мнение Имлаймари. «Для проклятия характерны более физические формы. Обычно оно произносится в запале, если, конечно, специально не нанимали ведьму. Проклятие, наложенное в запале, можно выразить какой-нибудь фразой вроде «чтоб ты сдох» или «чтоб тебе вовек счастья не видать, тебе и всему твоему роду до седьмого колена». «А тут что?» «Чтоб ты рехнулась, ты и весь твой род до седьмого колена», — подсказала Анарил. «А почему только по женской линии? И почему в раннем возрасте? Может, все-таки наняли ведьму?» «Нужно покопаться в истории рода. Хотя, если девушка подозревала проклятие, наверняка историю семьи прошерстила до самого первого предка. Но могла же она что-то упустить». «В ее записях что-нибудь есть?» «Я еще не изучала их, но в любом случае это не на первом месте. Разве что пропавшая решила с помощью своего странного заклинания избавиться от проклятия, реального или воображаемого. Я еще не разбираюсь в заклинании, но, сдается мне, там есть элементы, которые могли бы ей помочь в этом. Но зачем тогда все остальное?» «Уже можно считать доказанным», — уточнил Ингвар, что именно эта девушка создала заклинание в гостинице. Сложно сказать. С одной стороны, использованный ею карандаш точно совпадает с тем, что был применен для заклинания. С другой стороны, этот карандаш можно запросто купить. У него даже срока годности нет. Но если все же допустить, что именно Нора Дочь является автором заклинания, то тогда я, кажется, нашла причину такого странного построения. Я имею в виду, что основная его часть в центре комнаты, а элементы по углам». «Дай догадаюсь», — загорелся им Лаймари. Девушка таким образом выставляла ограничители на действие заклинания. То есть, чтобы оно сработало, нужен был некий фактор, который, так сказать, замкнет на себе, свяжет части заклинания. «Да, да!» Анарил чувствовала такой подъем и счастье от того, что может с кем-то на равных поговорить о подобных вещах. И это также интересно собеседнику. Этакий катализатор, который, оказываясь рядом с заклинанием, активирует его. Только таким катализатором может быть все, что угодно. «Глупости», — отрезал Ингвар. «Ни один разумный человек не будет делать катализатор на синий цвет в одежде или серые глаза». «Нет, тут что-то более индивидуальное. И то, что он точно знает, что сработает. Например, на движение или на какой-то сложный элемент наряда, вроде украшения, редко делают ставку. Потому что порядок движений можно легко спутать, особенно волнуясь. Или сделать не в том ритме, не с той скоростью. А украшения слишком сложно связать с магией, указать их отличие от других. В общем, это действительно непросто. Лучше всего катализатором делать слова или кровь». «Да-да», — подхватила Анонге. «Слова, Это просто классика. Говоришь, волшебный пики-ники-шмяк, и начинается волшебство. Произнесено это было пафосно-заговорщическим шепотом, из чего жрец заключил, что сказанное являлось цитатой. Увы, ему неизвестной. Кровь надежнее. Не стал заострять внимание на этом Ингвар. Заклинание срабатывает только на того, чья кровь использовалась при его создании. Просто, эффективно и совершенно. Однако, закончив эту фразу, он замер. «Если только...» — произнесли они оба и тут же замолчали. «Если только...» — также одновременно начали после минуты тишины и тут же рассмеялись. Мужчина изобразил изящный поклон, давая понять, что уступает первенство даме. А Нарил обаятельно улыбнулась благодаря. «Девушка могла быть недостаточно опытной и не поставила жесткое ограничение. Действие только на свою кровь. В таком случае кровь родственника могла послужить катализатором, и заклинание активировалось еще раз». «Это могло бы объяснить второе исчезновение. Кажется, ты говорила, что второй случай не особенно похож на первый». «Да, видимо, ты прав. Я пока мало знаю о второй пропавшей девушке. Надо исправить это упущение». «Только второй день пошел». «Тоже верно. Самое главное теперь — определить наличие родственных связей. Это объяснило бы все просто идеально». «Мне уже не терпится», — призналась Анарил. «Завтра же расскажу Гаю об этих догадках. Это сыщик, который ведет это дело. А теперь, думаю, твоя очередь рассказать мне о своих приключениях. Есть ли какие-то новости по той сущности?» Девушка решила не задавать вопросов вроде «Ты и поймал ее?», так как вполне справедливо полагала, что в таком случае ей бы уже сообщили об успехе. Если же она ошибается, нужно дать возможность человеку удивить и восхитить ее. «Сведений прибавилось», — поморщился Ингвар, вспоминая, как именно это произошло. Только от этого яснее не стало. Жрец, сухо опуская все переживания, поведал новой знакомой о ночной прогулке во сне и утреннем визите мага школы Белого Опала. Судя по глазам девушки, она домыслила то, о чем Имлаймари решил не упоминать. Но вряд ли Анарил представляла всю картину. Она же ничего не знала о демоне Химтру, о страшном проклятии города Ацушона. Никто не знает, жил ли он в этой местности изначально или пришел уже после того, как столица была построена. Просто однажды земля пошла волнами, и из нее восстал страшнейший демон. Много столетий назад его смогли укротить силами мощнейших магов и жрецов королевства. Городу пробуждение Химтру стоило нескольких тысяч жизней, не говоря уже о разрушениях. Его удалось загнать под землю, но не уничтожить. И теперь он сидел под городом, вечной ему угрозой. Противостояние людям дорого далось ему. Но демон мог накапливать силы, причем брал энергию из самых разных источников. Ужас ситуации заключался еще и в том, что Химтру был мастером символических и прочих связей. Своей удивительной силой он протягивал невидимые нити между собой и людьми, объектами и даже понятиями. Например, теперь, где бы ни находилась столица Вальдеоры, демон будет рядом с ней. Более того, нет никакой вероятности, что он не найдет возможности уцепиться за главный город страны, даже если та сменит название или распадется на несколько отдельных государств. Мало кто разбирался, на чем основана магия Химтру, но было ясно, что от него невозможно убежать, его можно только победить. Или хотя бы сдержать. За всю историю Ацушона демон предпринимал попытки выбраться не более десятка раз. То есть перерывы между его нападениями длились несколько столетий. Всегда по-разному. Величайшие герои сражались с ним, кто-то выжил. Но большинство находили свою смерть в борьбе против ужасающего демона. Однако имя каждого из них осталось в истории. Ведь они отнимали у демона силы, продляя для города период спокойствия. Когда-то Ингвар тоже решился на такой подвиг. Втайне он считал, что Удзару как-то связан с Химтру. По крайней мере, сразу после второго пробуждения демона этот бог наделил особой силой одного из предков Ингвара. Так появился первый истинный жрец. Они редко могли самостоятельно справиться с Химтру, но их справедливо считали половиной победы. Главное, чтобы нашлись те, кто их поддержит. В большинстве случаев Удзару выбирал жреца за несколько десятилетий до пробуждения демона. Но бывало, что бог пропускал этот момент. Тогда разрушений и жертв от действий Химтру было куда больше. Порой истинные жрецы за всю свою жизнь не сталкивались с необходимостью бороться против демона. Так было с несколькими последними. Однако Ингвар чувствовал, что именно ему придется защищать город от Химтру. Желая обезопасить его от лишних разрушений, а если быть честным, пойдя на поводу у своего тщеславия, он отправился в логово демона, не дожидаясь его нападения. Увы, Химтру решил заявить о себе именно тогда, когда жрец уже стоял у входа в его обитель. В тот раз Имлаймари удалось удержать демона под землей. Город отделался небольшим землетрясением, да и то только в одной своей части, хотя без жертв все же не обошлось. Для Ингвара все закончилось куда серьезней, но ведь Анарил не могла этого знать, не так ли? «Получается, что тварей две», — задумалась Аннонге. «Или вы ошиблись в расчетах?» «Не думаю, что мы ошиблись», — нахмурился жрец. «Мало кто любит признаваться в промахах, особенно перед симпатичной девушкой. Ведь я столкнулся с нею в том же районе, где и предполагал. А были этой ночью нападения? На меня считается?» Анарил с каким-то особым интересом вгляделась в Имлаймари. «Вторая сущность вообще ведет себя странно. Напала всего один раз», — добавил Ингвар, несколько сбитый с толку поведением девушки. «На этого мага, из школы опала». Она сморгнула, будто очнувшись, и уже смотрела, как обычно. «В ночь, когда на него напали, досталось кому-нибудь еще?» Имлаймари начал понимать, куда Аннонги ведет. «Нет». «Можешь показать мне карту еще раз?» «Пожалуй, я уже догадываюсь, что к чему», — вздохнул жрец. «Одну минуту подожди». Пока Ингвар ходил за картой, девушка задумалась о другом. Где-то она уже слышала про подобных тварей. И именно в связи с нападением во снах. Даже недавно она вспоминала об этом. Совсем недавно. Анарил начала прокручивать в голове события последних дней. Но все напрочь перебивало появление прозрачной стены у нее в кабинете. «Подумать только! Как такое все же могло случиться? И мои заклинания никак не реагируют. Они могут продержаться еще много времени, но не бесконечно же. Обновлять ли их? Так, нужно вернуться мысленно дней на 5 назад». Девушка пыталась методично перебирать события этого отрезка времени, но постоянно сбивалась. У нее было несколько клиентов. Она составляла для них заклинания. Иногда выходила из дома по бытовым делам и, опять же, по работе. Общалась с мамой и сестрой. Потом же случился этот инцидент со стеной. Как все же забавно. Я тогда подумала, что Ингвар — это черки. О, точно, черки! Я вспоминала не про похожих на ту сущность, которую Ингвар ловит. Я вспоминала про черки. А о них я читала в той же книге, где написано про эту гадость. Демоны, не помню, что там конкретно. Надо сбегать за книгой. Так, вот карта. Ингвар прервал ее мысли, стоило только дойти до сути. «Что-то случилось?» — мигом определил он настроение девушки. Извини, просто я, кажется, вспомнила сущность, близкую по описанию к той, за которой ты сейчас охотишься. Как раз думала, что нужно сходить за книгой, где я про нее читала». «Правда?» — обрадовался жрец. «Тогда давай скорее». «Нет, давай лучше разберемся с картой. Не хочется метаться между мыслями. Да и книжку долго искать. Не помню, куда я ее поставила». На этот раз странно взглянул на нее Ингвар. «Ну ладно, смотри». Он прижал карту к стене, чтобы Анарил было лучше видно. «Вот эти точки — места нападений. Как видишь, расстояние между ними схожее, если не одинаковое. По дуге идет. Слабо выгнутой, но все равно. И область следующих нападений определить не так уж сложно». «Слушай, а нельзя ее куда-нибудь повесить, чтобы ты смог мне нормально показывать?» — возмутилась Аннонге. «Да и тебя хочется видеть, а не разговаривать с голосом из-за карты». «М-да, и мне неудобно», — признался Ингвар. «Так, ты за книгой, а я за доской. Но если быстро не найдешь, возвращайся без нее». «Договорились». По законам мироздания, обычно в таких случаях встречи происходят лет через 5. Однако иногда желания людей все-таки побеждают. Например, как в этот раз. Ингвару и Анарил удалось вновь увидеть друг друга всего минут через 10. Жрец вытащил из подсобки храма что-то напоминающее мольберт, а Аннонге вернулась со стопкой в 11 книг, так и не вспомнив, в какой из них содержатся бесценные сведения. «О, ты серьезно подходишь к делу», — усмехнулся жрец, повернувшись к прозрачной стене после того, как закончил крепить карту. «Уф!» — ответила ему Анарил, сгрузив тяжеленные тома на стол. «Взяла все книги по этой теме». «Я понял. Тогда давай разберемся пока с моими данными. Это явно быстрее». «Да уж», — хмыкнула девушка. «Ты остановился на области предполагаемого нападения». «Вот она». Жрец обвел карандашом территорию в несколько кварталов. «Вот тут на меня напали. Это чуть в стороне от дуги, но в целом вписывается в нее». «А где напали на мага с опалом?» «Вот тут». Ингвар указал на точку, достаточно далеко расположенную от дуги. «Если между домами, подвергшимися нападению, и расположенными на этой траектории расстояние вот такое...» Он приложил карандаш к карте между двумя точками. Простым языком в пол карандаша, то есть в 2-2,5 квартала. То тут расстояние между гостиницей, где жил парень с опалом, до ближайшего пострадавшего дома целый карандаш. «То есть 4-5 кварталов», — задумчиво проговорила Анарил. «А может и больше. Потому что он был третьей жертвой. И измерять нужно вот от этого дома. А следующее нападение еще дальше. Это 6 кварталов примерно». «Или чуть меньше». Анонги любила точность. «Целый квартал разницы ей там не виделся. Но я тебя поняла. И у меня есть одна идея». Она помедлила, и Ингвар рассмеялся. «Тебе кажется, я буду злиться из-за своей ошибки?» — уточнил он. «Да нет, нет, конечно», — покраснела Анарил. «Просто вдруг я ошибаюсь». «Какая все-таки забавная девушка», — подумал жрец. Обычно милые создания ему не особо нравились. Однако определенная прелесть в них была. Анонги же вспомнила, что именно за такое поведение ее постоянно ругает сестра. «Я считаю, что сущность не прячется рядом с местами нападений», — вновь заговорила она, придавая своему голосу максимальную уверенность. «Я думаю, она каждый раз возвращается домой, к хозяину. И его дом, а значит и ее логово, находятся в районе посредине между гостиницей и дугой». Ингвар приложил карандаш между синим пнем и домом, где жила госпожа Раста Вассо. «Демоны, побери», — пробормотал он. «А, похоже, ты права». И Млаймари обвел область посредине карандашом и еще раз осмотрел ее. «Отсюда сущность может легко добраться до любого дома из дуги и до гостиницы. и получается примерно равное расстояние. Нападением на мага с опалом она выдала расположение своего логова, довольно улыбнулась Аннонге, обожавшая находить разгадки. Именно. Район, конечно, не маленький, но главное — знать, где искать. Днем. Да, днем. Это, кстати, мне кажется, косвенно подтверждает, что у нее есть хозяин. Вряд ли такие твари вьют себе уютное гнездышко, где сладко спят в светлое время суток. И вряд ли бы они действовали по такой четкой дуге. Куда более вероятно, ее направляет хозяин. А в случае с магом... Возможно, тот насолил и ему. Это он может. Я только не могу понять, почему он вот так ведет нападение и зачем. Развлекается. Люди бывают жестоки. Или делает свою тварюшку сильнее. И опять же, почему по дуге? Куда умней было бы нападать в разных местах? Может, он старался скрыть свое местоположение, а в случае с магом просто сорвался. «А вот это разумно!» — кивнул Ингвар скорее себе, чем девушке. «Значит, ты считаешь, что кто-то стоит за этими нападениями?» «В книге, которую я сейчас не могу найти». Анарил с тоской глянула на стопку. «Рассказывалось, что сущности, подобные этой, могут родиться из, так сказать, плохих эмоций. Зависть, ревность, злоба. Думаю, ряд понятен. От способности человека, которому принадлежат эти эмоции, зависит, сможет ли он ее обуздать или нет. Если нет, то этих сущностей, как правило, быстро ловят. Они недостаточно умны, чтобы хорошо прятаться или сдерживать свои аппетиты. Если хозяин сможет ее удержать, то она становится оружием в его руках. Кажется, хозяину сущности необходимо знать, хотя бы раз видеть человека, на которого сущность потом нападает. Но это тоже не самая точная информация. Я же читала про подобных гадин в связи с нападениями во снах. Во времена репрессий несколько запрещенных школ практиковали подобные забавы, чтобы хоть как-то отомстить своим обидчикам. Кажется, им даже удалось сделать этих тварей действительно опасными. У вас ее используют, чтобы вытаскивать астральное тело из физического. А у нас подобное умение этих существ мало изучено, потому что особо никому не надо. А вот нападение во снах куда серьезней. Если я ничего не путаю, то там эта гадость опаснее. Для того, на кого ее натравили. Как-то так. У нас раньше, в эпоху всеобщего бессилия, это было очень актуально. К тому же, такая магия плохо распознается. И доказать причастность человека к подобной сущности очень сложно. В нашей стране особенно сложно. Ведь господствующие школы достаточно узконаправлены. Магию снов они считали лженаправлением, пустой тратой времени и кадров. Разумеется, когда нападений стало много, власти зашевелились, начали охоту на практикующих ее колдунов, но, тем не менее, знания в этой области развивались по непонятным причинам. Теперь они общедоступны. Девушка еще раз глянула на стопку книг. Относительно, конечно. «Потрясающе!» — одобрил Ингвар. «Можешь рассказать подробнее про связь сущности со снами? О том, как она переходит со второго уровня энергии во сны?» Анарил развела руками. «Прости, я техники не знаю. Вроде бы такие опыты проводились для передачи секретных сведений во снах. Но удалось им это или нет, я не в курсе. Кажется, там возникли какие-то проблемы с агрессивностью этих тварей. «О, точно! Они нападали на адресатов!» «Не знаю, исправили ли эту проблему. Я покопаюсь в литературе. Если этого будет недостаточно, можно и магов соответствующих направлений поспрашивать». «В принципе, это уже детали. Но было бы интересно. В первую очередь, меня, конечно, интересуют методы поимки этих сущностей. Как искать логово? Как связать сущность с хозяином? Он, в первую очередь, должен понести наказание. Не хотелось бы проверять всех способных магов в этом районе. Их там живет достаточное количество». «Я поняла задачу», — улыбнулась Аннонге. «Постараюсь помочь тебе». «Я не сильно тебя утруждаю», — спохватился Ингвар. «Да нет, ты же мне помог заклинанием». «Кстати, у тебя нет ощущения, что есть некоторая связь с нашими делами? А именно, использование техник, не характерных для местности, где их применили. У вас неизвестна нить Анебика, а у нас вот эти сущности». «Думаешь, кто-то имеет такой же, как у нас, способ связи?» Ингвар усмехнулся. «Существенный такой способ. Но подозрительно. Не находишь?» «Нахожу». Анарил не кстати вспомнила про свой недавний сон. «Интересно, насколько он отражает правду? Или это лишь плод ее больной фантазии? Может, наш способ связи — это побочный эффект чьего-то заклинания? Или как это назвать?» «Строил для себя и партнера, а у нас отозвалось?» — задумался жрец. «А может, это не случайность?» Анарил передернула плечами. «В чем же тогда замысел?» Имлаймари помолчал. «Мне это неизвестно», — озвучил Ингвар очевидное. «Если мы подумаем об этом побольше, то, может, что-то и придет в голову». «Согласна», — улыбнулась девушка. «Это неплохая задачка, чтобы мозги не заржавели. Почему бы нам пока не узнать поближе о мирах друг друга? Не знаю, в одном мы мире или в разных, но то, что они отличаются, это очевидно. Недолго, разумеется. Я понимаю, что мне нужно как можно скорее узнать для тебя, как ловить эту сущность». «Сам хотел предложить. Думаю, хотя бы полчаса мы можем потратить на беседу. Не так ли? Демонски интересно. Вот, к примеру, расскажи мне...» Им не хватило времени наговориться. Нужно было делать дела. Так что они условились о встрече вечером, но не один на один.